Кола без рома, деньги на ветер. Потом продегустирую. Сейчас мы на работе. Таким же заговорщицким тоном ответил я. Читал историю создания Кока-Колы. Этот напиток сделал один предприимчивый американец из листьев коки для лечения алкогольной зависимости. Алкоголиков подсаживали на более сильную зависимость, наркотическую. Но в те годы кокаин продавался в обычных аптеках, как энергетик и средство от головной боли, так что никто не был против. Это потом стали снижать содержание дурманящих веществ, подгоняя ставший популярным напиток под требования ужесточившихся законов. Так что, если Паха воссоздал тот самый первый рецепт, надо будет дегустировать его с осторожностью. Потом уже будет поздно. Но вот, сам продегустируешь, потом ко мне придешь за добавкой. Бармен жестом фокусника выставил передо мной небольшую пластиковую бутылку с коричневой жидкостью. Заметано, я спрятал бутылку в карман спортивных брюк. Сегодня я щеголял в спортивном костюме с тремя полосками, как и многие парни в нашей деревне, когда собирались в клуб на дискотеку. Ничего более приличного в моем гардеробе не нашлось, морально устаревшие дырявые джинсы, не в счет. Я бы купил себе нормальную одежду, но помешал заблокированный счет у одного попаданца. В бар вошли две девушки в ярких платьях, кивнули трем феминам за столиком, как знакомым, и подошли к барной стойке. Та, что повыше, темненькая, кинула взгляд на мою розовую мечту колониста, чуть поморщилась и обратилась к бармену. «Паша, нам два оргазма, и клубники», добавила вторая, светленькая, пониже, «и клубники со сливками», подтвердила первая, залезая на высокий табурет. Сижу, невзначай рассматриваю посетительниц. Примерно моего возраста, обе спортивного вида, вторая с меня ростом. Интересно, чем занимаются, учатся или работают где? Я бы подкатил к светленькой, но я здесь на работе. Вроде как нельзя смешивать работу и личную жизнь. Тем временем, девицы получили свой заказ, переглянулись и решительно подсели ко мне поближе. «Ты на мне чуть дырку взглядом не прожег», — заявила светленькая. «Ну, рассказывай, кто ты, что ты, чего ты хочешь, и вообще», — она отпила из бокала через трубочку. «ГМ, дамы, а вас знакомиться с парнями не учили?» Я немного удивился от такого резвого начала. «Не учили». Темненькая долго за словом в карман не лезла. «Я, Вика, она, Маша. Поэтому, как умеем, тогда я Дэн, Данила». Поправился я. «Ну, начинай, Дэн Данила, рассказывай, очаровывай. Ты же за этим здесь?» Все никак не могла уняться светленькая. «Маша, не смущай молодого человека, а то сбежит», — одернула подругу темненькая. «Ты не слушай ее, так-то она скромная. Сегодня что-то на нее нашло. Каникулы у меня, каникулы, имею право расслабиться», — отбила наезд Маша. «А я вдруг понял, что вечер становится томным. Коктейль в руках девушки был сегодня явно не первым. Как говорится, помни, самурай, гейша Подсаки Сакури своей не хозяйка», и я распустил хвост. «А чего рассказывать-то? Простой парень из деревни. Утром покос, вечером надой. Потом вишня взошла, свекла заколосилась, я стал по-деревенски окать, неся всякую околесицу. Под пьяную лавочку любая глупость идет на ура и кажется смешной. Отработаешь трудодень, хлебнешь парного молочка, красота. Вот заработал миллион на покосе, решил в городе кутнуть. А вы были когда-нибудь в настоящей русской деревне? Смешной ты», — подтвердила мою задумку Маша. «И врешь складно», — добавила Вика, приложившись к своему бокалу, игнорируя трубочку. «Какая деревня, когда ты седьмого уровня? Ни разу не слышала о настоящей русской деревне в какой-то колонии. Да и не похож ты на миллионера. Ну, вот, влезла и все испортила». Светленькая обвиняюще тукнула пальцем подругу. «Какая разница, какого он уровня и сколько у него денег? Данила хоть старается, не то что некоторые. Сейчас испугается и уйдет. Или не уйдешь?» Она всем телом развернулась ко мне. «А чего я должен испугаться? Сейчас сюда придут страшные курсанты летной академии». Она, стараясь напугать, наклонилась ко мне, и ее грудь качнулась под платьем, приковав мой взгляд к декольте. «Дамы, не бойтесь, я вас от них защищу». Я, наконец, смог оторвать взгляд от завораживающей картины и посмотреть в глаза Маши. «Хм, а они у нее, оказывается, голубые. Ха-ха-ха», — залилась колокольчиком светленькая, — «какой смешной. Защитит он. Ой, не могу. А чего? Я такой. Если надо кому жвалки подрезать или нос поправить, обращайтесь. У нас на деревне я был лучший специалист по челюстно-лицевой хирургии. Для своих, бесплатно. Как романтично, выдохнула Маша. А что еще из романтичного можешь? Могу стихи о Ромео и Джульетте дорогого нашего Уильяма Шекспира. Зачем любить? Зачем страдать? Ведь все пути ведут в кровать. Девушки неожиданно загрузились, уйдя в себя. Явно полезли искать в Галланите, кто это такой. Тоже, что ли, жертвы современного ЕГЭ. Надо исправлять ситуацию. Ну, Шекспир, Пушкин, Лермонтов. Я стал перечислять знаменитых поэтов, но не увидел в глазах девушек понимания. Да фиг с ним, с Шекспиром. Я вообще пилотом хочу стать. Бороздить межзвездные просторы, вот где романтика. Ни разу в космосе еще не бывал. Все деревня, да деревня. Девочки, не слушайте вы его. Врет он все. И про пилота, и про космос. Прилетел из какой-то колонии и заливает. Сзади раздался знакомый голос. Обернулся и наткнулся на насмешливый взгляд Эли. Он вообще частенько врет. Зачем ты здесь? Меня караулишь? Пфф, вот еще. На тебе свет клином не сошелся. А вы что, знакомы? Распахнула в удивлении глаза Маша. Немного. Ни о чем рассказывать. Не стала распространяться Эля. Ты должен уйти отсюда. Я должен. Она меня начала подбешивать. Неожиданно помощь пришла, откуда не ждал. Смирнова, ты задрала. Маша решительно встала и подхватила меня под руку, прижавшись ко мне приятными округлостями. Не мешай нам культурно отдыхать. Да, Эль, иди пока с нашими пообщайся. Вика встала и подхватила меня под руку с другой стороны. Под взглядами трех пар глаз Элеоноре ничего не оставалось, как фыркнуть и ретироваться. А где ты живешь? Спросила Вика, поглаживая свободной рукой мой бицепс. Я не успел ответить, как в бар ввалилась большая шумная компания молодых людей. Парочка была в расстегнутых форменных комбизах, другие в цивильном. Пожаловали те самые страшные курсанты. Посмотрел на них и расслабился. Ничего в них страшного я не увидел, обычные пацаны. Один из них поймал мой взгляд, оценил нашу живописную композицию и шагнул ко мне. «Ты чего наших девочек лапаешь? А ну-ка, свалил отсюда!» Заявил он, остановившись в метре передо мной. Галдевшие курсанты умолкли и сгрудились за его спиной. «Ты кто, чудила?» Спросил его, почувствовав, как напряглись мои неожиданные спутницы. «Сам ты чудила на букву М. Не понимаешь по-хорошему?» «По-хорошему приличные люди не мешают отдыхать другим людям. Так что я предлагаю вашей теплой компании покинуть заведение». «Чего?» «Еще одна жертва ЕГЭ». Парень был явно туповат. «Чего слышал?» «Мишеня, Данила у нас мастер по подрезанию жвалок, так что я бы на твоем месте не нарывалась». Как будто специально подлила масла в огонь Маша, и я мысленно сделал фейспалм. Если до этого еще можно было развести пацанов по понятиям, у нас считалось западлом цепляться к парню с девчонкой, то с вмешательством девушки в мужские разборки вероятность мирно разойтись краями устремилась к нулю. «Девочки, без обид, возьму вашего Данила на минутку». Он подшагнул ко мне и, взяв меня за мастерку, потянул к себе. Я только краем глаза увидел, как сидевшая за столом парочка спешно направилась к выходу из бара. Все оставшиеся люди, включая бармена и официантку, замерли в ожидании развития событий. «Вика, Маша, отпустите, я быстро», стряхнул руки не желавших отпускать меня девушек и шагнул навстречу Мишине. Перехватил его кисть, отцепив от мастерки, и заломил ладонь. Парень от неожиданной боли упал передо мной на колени. «Мишеня, я же говорю, вам пора, идите с Богом, или рука лишняя». Но, вместо того, чтобы внять голосу разума, парень начал вставать. Я усилил давление, кисть его хрустнула и выгнулась под неестественным углом. Я растерялся. Как это? Миша не только сознательно травмировался, но и продолжал оставаться на ногах, не замечая боль. Видимо, чему-то такому курсантов учат, или это все вживленные нейросети с интересными функциями. Не успел додумать эту мысль, как парень напал. Здоровой рукой он толкнул меня в барную стойку и ударил ногой. Я справился с первоначальным шоком и уже вполне уверенно отбил его удар. События понеслись вскачь. Маша с боевым кличем напрыгнула сзади на моего противника и взяла его на удушающий. Мишеня ударил затылком девушку, у которой сразу хлынула кровь из носа. Вика вцепилась в волосы Миши, пытаясь вырвать его из ослабевших объятий Маши. Фемины, к которым присоединилась Эля, повскакивали со своих мест и набросились на группу поддержки Мишини. В это же время в дверях появилась вернувшаяся парочка, приведя с собой толпу возбужденных молодых людей. С криком «наших бьют!» они набросились на курсантов, пришедших раньше. Мужчина, тихо мирно пивший пиво за барной стойкой, вскочил. «Всем стоять! Служба безопасности Морозовых!» — крикнул он и прилег отдохнуть, получив сзади по голове прилетевшим табуретом. Я тоже схватил табурет и со словами «на счастье» развалил его надвое о голову Мишине, который все никак не мог успокоиться, борясь с Викой. Дальше прилетело мне, я поплыл и наугад отмахнулся, попав по чьим-то зубам. По ночной Москве катил тонированный внедорожник. «Красавчик, БЛ, будешь у меня отрабатывать на полигоне противодействие организованному сопротивлению, пока мне не надоест», — ругался начальник СБ Морозовых на подчиненного, имевшего бледный вид. Тот сидел на пассажирском сиденье в автомобиле с пакетом льда на затылке, а ехали они в штаб-квартиру работодателя, где могли оказать получившему производственную травму сотруднику квалифицированную медицинскую помощь. «Лев Борисович, я действовал по инструкции. Кто же знал, что курсанты перейдут к противоправным действиям?» — вяло протестовал пострадавший. «Кто же знал?» — начальник передразнил подчиненного. «Знаешь, чем профессионал отличается от любителя? У него все под контролем, так что полигон тебя ждет». «Ясно, так точно». Подчиненный попытался принять стойку смирно в кресле, но не преуспел, охнув отвернувшейся тупой боли в затылке. «А что теперь с тем парнем, из-за которого весь сыр-бор?» «Хз», — коротко ответил начальник, погрузившись в нелегкие думы. Когда он приехал по срочному вызову к старому пирату, там уже был наряд полиции, который паковал причастных. Лев Борисович вовремя успел отбить подчиненного, перетерев с Летехой, оказавшимся главным в наряде. Поэтому упаковали только Дэна Руса, остальные молодые люди подтвердили свою принадлежность к военно-космической академии. Лейтенант с легкой совестью отпустил курсантов, за которых отвечала военная полиция, а за дебошира, оказавшегося гражданином седьмого класса, взялся всерьез. «И что теперь делать господину Скороходову, занимающему должность начальника СБ семьи Морозовых, было непонятно, так как свои оперативные возможности он исчерпал. Летеха оказался молодым, амбициозным и не повелся на намеки Льва Борисовича о благодарности, рассчитывая срубить в конце месяца палку и получить причитающуюся премию на службе. Эх, придется идти сдаваться старшему Морозову и расписываться в своей беспомощности, что не добавит никому ни хорошего настроения, ни очередной плюсик в дело Скороходова». Глава 6. Сижу за решеткой в темнице сырой, вскормленный в неволе орел молодой, и какого мне ровно на попе не сиделось, захотелось приключений, Дон Жуан недоделанный, ешь их теперь полной ложкой, не жалуйся. Занимался я самобичеванием, сбитые костяшки на руках опять ныли, один глаз заплыл, ухо как вареник, новенький адидасовский костюм порванный в кровавой юшке, но как я им показал, человек 10 уложил, пока не уложили меня. Это была славная охота, еще бы вовремя свалил, вообще бы все по красоте было. А так, что обидно, повязали только меня одного. Провел всю ночь на жесткой шконке и теперь наблюдаю, как в маленьком оконце под потолком занимается розовый рассвет. Пить хотелось нещадно, открыл подарок бармена и хлебнул кока-колы. Хмм, обычный вкус вроде, ничего такого не чувствуется, хотя общее самочувствие сразу улучшилось, в теле появилась легкость. Сам не заметил, как уснул. Дэн Рус, на выход. Загремел ключами вертухай, отпирая мою одиночную камеру. На дворе 25 век, а все такие же серые застенки с толстыми решетками и железными замками. Нет, над некоторыми вещами не властно даже время. Я такой же антураж в фильмах с тюремной романтикой видел. Конвоир поставил в коридоре лицом к стене, застегнул наручники, повел из подвала на верхний этаж. И вот я сижу весь из себя такой красивый перед упитанным следователем в расстегнутом кителе, представившимся Борисом Кацем. «Ай-яй-яй, нехорошо», — пожурил меня он, заполняя бумажный бланк допроса. «Расскажи-ка мне, Гусицевый, кто устроил массовую драку в общественном заведении? Все рассказывай, как планировал нападение на курсантов, кого бил, кому нанес тяжкие телесные. Поклеп это, гражданин начальник. Из тех же сериалов я помнил, как надо обращаться к следователям. Пришел в бар к родному дяде, сидел, мирно с девушками общался. Потом ввалились молодые люди, стали приставать. А курсанты это были или хулиганы местные, я не знаю, они справками не размахивали. Еще я помнил, что признаваться нельзя, даже если виноват, иначе закроют без вариантов. А в моем случае я и не виноват вовсе, они сами полезли. Молчать, взвизгнул следок и грохнул кулаком по столу. Похлопал по тощей папочке. Вот здесь заявления на тебя лежат, от пострадавших. Так что запираться бесполезно. Чистосердечное признание облегчит твою участь. Хотя и нападение гражданина седьмого класса на молодых людей третьего-четвертого класса в социальной полезности однозначно является особо тяжким. Каторжные работы от 20 до 30 лет. Так что от тебя зависит, сколько тебе дадут. Я бы на твоем месте уже пел соловьем, чтобы облегчить участь. Да вы свидетелей опросите или видеозаписи посмотрите. Наверняка где-то были камеры. Я не сдавался. Должен же быть какой-то выход, чтобы доказать свою невиновность. Не хотим, значит, признаваться. Что ж, посиди тогда еще, подумай. Оформим тебя для начала на 15 суток, займемся свидетелями, сверим показания, а там и на 30-ку тебе эпизодов наскребем. Охрана. Когда подозреваемого увели, следователь Центрального административного округа города Москвы убрал незаполненный бланк допроса в папочку с чистыми листами, где не было никаких заявлений, и довольный расплылся в кресле. Обычно в спокойной и сытой Москве мало что происходило, и силовики сильно не утруждались. Сначала опытный Борис был раздражен чрезмерным усердием лейтенанта дежурного наряда. Ну что ему стоило отпустить парня вместе с курсантами и курсантками? Тем более, все пострадавшие в драке были категорически против писать заявление по какой-то своей дурацкой традиции, но потом следователь пересмотрел свое мнение. Он доведет это дело до логического завершения. Еще бы, ведь наклевывается немаленький гешефт. С ним утром связался глава семьи Морозовых и поинтересовался парнем, а Борис со всем уважением полунамеками посетовал на распоясавшихся гастарбайтеров и на службу, которая опасна и трудна. Кажется, они поняли друг друга. Случай обещал быть или громким, или прибыльным. Старшему Морозову придется тряхнуть мошной, чтобы дело замяли. Тем более, пришел запрос от коллег из Торонто на экстрадицию Дэна Руса, так что семейке придется по-любому распаковывать кубышку, если хотят вытащить парня. Нет, Борис Кац, гражданин третьего класса, все понимает, и ему даже где-то жалко этого невысокого залетного крепыша без роду без племени, но закон есть закон, нельзя вступать в классовую вражду. Нарушил, плати или вкалывай на рудниках на благо общества, если не можешь платить. Это же отлично, что есть кому за него забашлять. Ну что Морозовым какие-то пара-тройка миллионов, когда они ворочают миллиардами, а парень посидит, подумает и запоет. Молодой, неопытный, чем больше на себя наговорит, тем больше его спонсору придется раскошелиться. Нет, определенно, сегодня удачный день. На обед была какая-то кашеобразная субстанция, с лязгом открылось окошко камеры, и на узкую полку под ним волосатая мужская рука бухнула одноразовую миску с серым содержимым. Рядом, пластиковый стаканчик с подкрашенной водой. Чай, наверное, вылил и то, и другое в унитаз. Непонятное что-то есть и пить не собирался. Вместо этого добил бутылку с кока-колой. А нормальное лекарство американец придумал, ноющая голова прошла, и вновь прилив бодрости. Хорошо, что у меня доступа к рецепту и пищевому принтеру нет, привыкание не грозит. Делать было решительно нечего, и я завалился на лежак. С удовольствием посерфил бы в Галаните, но заявленная как противоударная модель коммуникатора от банка Популяр не выдержала боя в баре. То, что от него осталось, я выложил в прозрачный пакет, в полиции заставили вывернуть карманы перед заселением в камеру. Вместе с ним забрали шнурки, оставили только бутылку колы. Спросили, что это, ответил американский квас по старинному рецепту, вот и оставили. Ближе к вечеру опять повели на допрос. Ну что, будем признаваться, или будем опять в молчанку играть, задал вопрос следователь. Под вечер стало жарко, и он повесил китель на спинку стула, оставшись в рубахе с проступившими пятнами под мышками. Да уж, лучший представитель стражей порядка, и потом от него несет под конец дня, устал, небось, закон защищать. Гражданин начальник, да не виноватый я, он сам пришел. Первый начал лезть, за грудки хватать. Что мне надо было делать? Раньше надо было думать, что делать, а теперь уже все, машина запущена, не остановишь. Поэтому давай, заканчивай ломаться, как девочка, и говори, сколько раз и кого ударил. Он пододвинул к себе пустой бланк. Как, говоришь, зовут того курсанта, который к тебе первый подошел? Какой курсант, о чем вы? Не видел там никаких курсантов, были какие подвыпившие молодые люди. Зашли, начали шуметь, приставать к посетителям. Опять ты за свое? Может, хватит дурочку валять? Давай уже, покончим с этим. Расскажи, Как было дело, я по-быстрому запишу, да домой пойду. Поздно уже, да я что-то плохо помню. Видите, по голове мне прилетело, мне бы врачу показаться, а тот ромб какой оторвется, и привет. Пошел в отказ я, ничего, откачают. Давай так, ты во всем признаешься, а я тебе сразу врача. Давайте, но сначала врача. Очень плохо себя чувствую. Ах, так, следок рассвирепел. Все равно, будет по-моему. Посиди, еще подумай. Охрана. В коридоре раздался шум. Дверь распахнулась. На пороге возникла невысокая женщина в строгом черном мундире и хромовых сапогах с высоким голенищем. Одежда с иголочки, из сине-черные, как смоль, волосы, собранные в конский хвост. Золотистый загар и пронзительно-синие глаза выдавали в ней залетную птицу высокого полета. «Вы кто такая? Здесь ведутся следственные действия. Покиньте помещение, охрана». «Так-так-так, вижу, как у вас ведутся действия», — сказала она на интерлингве, прекрасно поняв толстяка. Зашла в кабинет, как к себе домой, и с брезгливым выражением лица оценила внешний вид следователя. В отличие от дамы, следок не понял ни слова, поскольку предварительно заблокировал у себя нейросеть. Господин Кац не хотел, чтобы запись допроса всплыла потом где-нибудь в неподходящее время. «Вы можете говорить нормально по-русски, охрана? Анаприенко, где тебя черти носит?» Опять заорал он. «Не зовите вашего Анаприенко, он отдыхает», — хищно усмехнулась женщина, опять ответив на интерлингве, и плотно закрыла дверь. «Гражданин начальник, она говорит, что охрану ждать бесполезно», — перевел я на русский. «Ага, а вы, стало быть, и есть Дэн Рус?» Она посмотрела на меня, мгновенно считав нужную информацию. «Интересные у вас методы следствия», — зловеще произнесла и резко приказала, указав на браслеты на моих руках. «Немедленно снять». Следок, догадавшийся наконец активировать нейросеть с переводчиком, подскочил с кресла. Видимо, заодно ему подгрузилась какая-то информация о посетительнице, потому как он стал суетиться и лебезить. «Сейчас, сейчас, не извольте сомневаться, госпожа федеральный дознаватель, сейчас все снимем. Анаприенко, давай ключ». «Госпожа сказала, что он отдыхает», — я выдал очередную порцию перевода. «Я сейчас, извините», — он ужом ввинтился между посетительницей и стеной в двери, тут же растерянный сунулся обратно. «Госпожа Терминатор, а там Анаприенко лежит и не дышит». «Госпожа Терминатор», — поправила она его. «Стандартное воздействие дознавателем при исполнении инфрейно-препятствующего следствию», — она помахала левой рукой. «Через час придет в себя. Наручники». В ее голосе звякнул металл, и следователь исчез. Через полминуты он снимал с меня браслеты и еще больше потел. «Вот, готово. Чем я еще могу помочь? Организуйте мне помещение». «Чистое», — дознаватель с сомнением посмотрела на неряшливый стол хозяина кабинета. «Айн момент, госпожа», — Борис Кац расплылся в услужливой улыбке. Эмитерминта раздражало все, и долгий перелет из столичной системы на окраину Айкумены, пролететь 1600 световых лет за неделю в одиночку на небольшом звездолете, относящемся к классу маломерных яхт, еще то испытание, и то, что конечную точку назначения изменили, когда она уже прибыла в Торонто, из-за чего пришлось лететь дальше, а не провести ночь в отеле, проходя акклиматизацию, и этот вонючий толстяк, являющийся карикатурой на ее профессию. Свою профессию она любила. «Люди врут», — говорила ее наставница, когда она проходила стажировку после обучения в академии. Эми перестала верить в слова и стала лучшей сначала в следственном управлении третьесортной планеты Дианера, вращающейся вокруг белого сверхгиганта Садр, а затем и в региональном следственном комитете, куда ее перетащила наставница. Той нужны были свои люди, которые не предадут. Вот она и сделала ставку на Эми Минтер, девочку с большими глазами и с внешностью фотомодели, но с титановым стержнем внутри. К сожалению, наставница слишком рано сошла с дистанции, получив второй класс и оставшись на планете земного типа с хорошим воздухом и плодородной землей. Эми пошла дальше. Амбициозная девушка стала гражданкой Примы и получила приставку Тер, умом, потом и кровью заслужив себе место под Денебом. Она гордилась, что всего достигла сама. Первый класс социальной полезности, уютные апартаменты в блистательной столице Примы, домик на берегу океана на немаленьком участке земли курортной планеты Миранда, которая была всего в 4 парсеках от Денеба, что занимало от силы 1,5 часа лета на собственной яхте. Да, ей пришлось пожертвовать многим, у ней не осталось друзей, семью она так и не завела, отдав себя полностью карьере, но ей всего сотня лет, а после проведенной процедуры редактирования генома, она выглядит лет на 30. Ее репродуктивный возраст продлен до 200 лет, и она может спокойно еще сотню лет подыскивать себе пару. Может, теоретически, практически же, попав на приму, она оказалась в обществе первоклассных престарелых снобов, которые за сотни лет жизни накопили немалые богатства и растеряли все эмоции, став эдакими почти бессмертными кощеями. Конечно, были на приме и молодые люди лет под 50, но они были, а, местными, б, богатыми, и женились только на таких же местных богатых девушках. Ими не приглашали на вечеринки, где тусила молодежь, не приглашали на светские рауты, устраиваемые людьми постарше, местное консервативное общество не принимало чужаков. Иногда, холодными одинокими ночами, Эми думала, что ее наставница была права, оставшись гражданкой второго класса и заведя семью. Но утром над горизонтом вставал величественный Денип, похожий на ее родной Садр, и госпожа федеральный дознаватель запихивала под кровать свое недовольство, страхи и сожаления, опять становясь рабочей лошадкой, охраняющей покой богатых граждан умом, честью и совестью человечества, а также карающим мечом. Некоторые протоколы позволяли ей принимать и исполнять единоличные приговоры, когда она видела нарушение закона, например, как на земле, захваченный пиратами Дэн Рус, с которым она должна была провести процедуру дознания, оказался под следствием в московском муниципалитете и заочным арестом в Торонто. А сейчас она видела, что сидящий перед ней молодой парень, который по паспорту в 4 раза старше ее, избитый содержался в условиях, нарушающих все федеральные правила и конвенции. Следователь, который должен был вести записи всех своих действий в соответствии с протоколом, не делал этого. Она уже проверила, первым делом прибыв в следственный отдел и взяв под контроль его сервер. Так что сначала ей предстояло разобраться с тайной этого молодого человека, а уже затем идти карать и причинять. Она приказала страшно трусившему Борису Кацу подождать, пока она не освободится. «Ну-с, здравствуй, Дэн», — обратилась она к парню на интерлингве, по-мужски подав для пожатия руку. Эми со всеми людьми общалась на универсальном языке, потому как учить или коверкать чужой язык, которых великое множество, она не хотела, да и не нужно было. Ее нейросеть дознавателя по мере надобности подгружала необходимые диалекты с центрального сервера Следственного комитета. Там и языки других рас были, но далеко не все. «Здравствуйте, госпожа федеральный дознаватель», на ее удивление парень ответил на интерлингве довольно чисто. И это без нейросети, наличие которой она проверила первым делом. Если бы она была у Дэна, можно было бы подключиться напрямую и скачать всю необходимую информацию, минуя утомительные расспросы. «Люди врут, а нейросеть – нет. Ко мне можно обращаться ими», – улыбнулась она, стараясь расположить к себе молодого человека. Встроенные в нейросеть расширения позволяли сразу по нескольким показателям считывать ложь и эмоциональное состояние собеседника. Вот сейчас она видела, что парень в стрессе и не ждет ничего хорошего от их встречи. А еще в его крови какой-то запрещенный местным законодательством стимулятор искусственного происхождения, который она определила при рукопожатии. «Расскажи свою версию произошедших событий». «Да чего рассказывать-то?» Пришел в бар к своему дяде, сидел, никого не трогал, с девушками познакомился. Пришли какие-то хулиганы, пристали. Подрался, чё, налетели копы, меня одного повязали. Сейчас вот следок дело шьет, каторгу обещает», парень шмыгнул носом. Он явно пытался казаться проще, чем был, и что-то скрывал. Она поморщилась. «Дэн, давай обойдемся без лжи. Я не хочу тянуть из тебя клещами правду. Мне совершенно без разницы твои липовые родственные отношения с дядей, кто кому набил морду, и где ты раздобыл химии, чтобы расслабиться. Я, надеюсь, мы поняли друг друга. Расскажи мне про пиратов. Какое ты имеешь к ним отношение?» «Я? Никакого. Но в твоем обращении в СК ты просил признать тебя потерпевшим от их действий. А-а, это Люська. В смысле, Люси. Она рекомендовала написать заяву для повышения социального уровня». «Кто такая Люси?» «Искин в популяре. Я там VIP-клиент был». Парень опять полыхнул расстроенными эмоциями. В общем, спустя час общения с наводящими вопросами, все с ним стало ясно. Самородок, которому легко даются языки. Не зря он учился на лингвиста, смог выучить интерлингву за неделю без нейросети. Это еще говорит о том, что за заурядной внешностью скрывается недюжинный ум, и от такого отца могут получиться такие же умные детки. Хотя, может, в его гениальности виноват маяк предтеч, о маяках исчезнувшей расы было известно давно, их периодически находили на разных планетах, чаще всего земного типа. Как правило, ушедшие размещали на планете 2-3 маяка для удобства перемещения и безопасности. Люди их пытались изучать, безрезультатно, поскольку после нескольких попыток проникновения внутрь запускался протокол самоуничтожения ценного оборудования. Человеческие ученые считали, что маяки не только подают сигналы в космос, создают аномалии с пространством и временем, но и являются нуль-переходом, эдакие звездные врата мгновенного переноса. Тогда становится понятно, почему такие жесткие настройки безопасности. Вряд ли предтечи хотели, чтобы к ним на огонек нежданно-негаданно пришли какие-нибудь гости. С кем-то же они, наверняка, враждовали. Все враждуют, это закон Вселенной, предтечи вряд ли были исключением. Но, помимо известных аномалий вроде прилетевшего из прошлого самолета, бывали еще аномалии, воздействующие на людей. То человек начинает считать, как квантовый компьютер, прокладывая с первого раза оптимальный курс от Денеба до Альтаира, то становится экстрасенсом, видящим будущее, то начинает лечить голыми руками и ходить по воде. А вдруг, то же самое произошло с Даниилом Русских, сокращенным ленивым канадцем до Дэна Руса, и он теперь может видеть насквозь человека или выучить за неделю любой язык. Надо за ним понаблюдать, а заодно засекретить дату его рождения, решила Эми, поймавшая себя на мысли, что этот прямолинейный простой парень ей симпатичен. А что, личико заживет, лет через 10 он уже пообтешится, отслужит во флоте, получит какое-нибудь звание, поднимет свой гражданский класс и поймет, что надо держаться сильных мира сего. А тут и она нарисуется, предложит руку и сердце. Ну и что, что она не самая богатая на Денибе. По сравнению с ней он со своим небольшим счетом в популяре вообще нищий. Зато будет сильнее любить и защищать. Ей пришлась по нраву история, как Даниил вступился за незнакомую девушку, невзирая на противника. Вот бы ее кто так защищал. Нет, она и сама кого хочешь защитит, но такое бескорыстное стремление прийти на помощь женщине почему-то вызывало в ней теплое и давно забытое чувство сильного плеча рядом. Эми еще раз прогнала через аналитический блок свою идею выйти замуж за Даниила и не нашла изъянов. Сплошные плюсы. Он официально старше, родственников нет, молодой неизношенный организм, умен, смелый, беден. Идеальная пара для брака по расчету. Она представила, как через 100 лет будет женой самого старого жителя Федерации. Это же круто, хоть в чем-то она будет первая и сможет утереть нос этим снобом с Примы. Провалившиеся вместе с ним пассажиры рейса Гавана-Москва, не в счет. Вряд ли они поднимутся выше 8-го класса полезности в тех колониях, куда их сослали, и проживут больше 100 лет. Так что она сделает ставку на этого парня, которая ничего ей не будет стоить. Засекретить дело Дэна Руса в ее власти – требования безопасности Звездной Федерации, и все тут, забрать парня вместе с делом из московского муниципалитета, наведаться в Торонто, навести шороху, чтобы не было к нему никаких претензий со стороны правоохранителей, отправить его служить на флот и оставить за ним негласный надзор, наблюдая за развитием кандидата в мужья, вовремя подставить плечо для скорейшего роста, помощь советам, и вот он ей уже должен. А если Данила не справится и опустится на дно или погибнет? Что ж, неудачник ей не нужен. Прибывший дознаватель из Центрального следственного комитета оказалась не страшной, а вовсе даже наоборот. И чего ее так следок испугался? Мировая тетка. Тем более, ворон ворону глаз не выклюет. Правда, случилась какая-то суета, когда она после нашей беседы зашла в кабинет Каца. Вроде кому-то понадобился врач. На мой вопрос, что случилось, она ответила, чтобы я не забивал голову ерундой. Потом мы сразу вылетели на настоящем звездолете в Торонто. Весь полет на небольшой по размерам космической яхте занял меньше часа, только поднялись в стратосферу, как сразу начали снижаться. На скромный вопрос о судьбе моего чемодана Эми, она настояла, чтобы я называл ее по имени, посоветовала о нем забыть, все нужное мне выдадут в учебке. Госпожа дознаватель поддержала мою идею идти во флот и милостиво предложила подбросить до призывного пункта, тем более у нее остались какие-то дела в муниципалитете Торонто. Это было то самое предложение, от которого нельзя отказаться, вот я и полетел. Во время полета она меня проинструктировала, чтобы держал язык за зубами о своем прошлом и о годе рождения, все случаи, связанные с работой маяков предтеч, являются государственной тайной. А еще посоветовала отказаться от пагубных привычек и не увлекаться химией. Да, все заболевания лечатся, но лучше организм беречь с молоду, зачем лишний раз лезть в геном человека. Сказала, будет периодически мониторить мое досье, и, когда придет время, снимет режим секретности. Еще оставила свой контакт и попросила связаться с ней в любое время дня и ночи, если у меня проявится какая-то аномалия или экстрасенсорные возможности. Не знаю, может так принято у федеральных дознавателей болеть за судьбу своих граждан. Если она беспокоится обо мне от чистого сердца, то респект и уважуха. Вообще-то, у меня сложилось впечатление, что у нее на меня какие-то свои виды. Странно, конечно, кто она и кто я. Да и напрягал меня ее немигающий взгляд, в котором проскальзывало что-то хищное, когда она на меня обращала внимание. Поэтому лишний раз старался не болтать почем зря, а держать язык за зубами, отыгрывая роль недалекого деревенского парня. Конечно же пообещал иногда напоминать о себе, обещать, не жениться, вдруг когда пригодится. Расстались почти друзьями, она высадила меня прямо у крыльца военкомата, сделала ручкой и улетела. Я же с замиранием сердца вошел на призывной пункт, наконец-то моя мечта стать звездным пилотом осуществится. В клинике, принадлежавшей семье Морозовых, общались две девушки. Одна была в больничной пижаме и только сегодня покинула медкапсулу, вторая была в облегающих лосинах и топике, чтобы лишний раз подчеркнуть достоинство своего спортивного тела перед более высокой и яркой подругой. «Лен, я смотрю, на лице ни следа не осталось, поздравляю, как ты, почти, как новая, была бы без почти, если бы ты не опоздала, Эля, ты же обещала», наехала Морозова. «Ну, извини, прилетела, как смогла. Ты сама могла чуть заранее сигнал послать», огрызнулась Смирнова. «А если бы он мне мозг сжег, его бы за меня прикопали, но мне-то от этого было бы не легче». «Ну, не сжег же, мир не без добрых людей, рядом оказался парень, он и спас тебя, а там уже я подскочила и увезла тебя в Москву». «Лен, ну не дуйся, пожалуйста, знаешь, как я за тебя переживала», Элеонора приобняла нахохлившуюся подругу. «Ладно, проехали», оттаяла Морозова. «Что за парень, который меня спас? Какой-нибудь тайный воздыхатель. Представляешь, совсем наоборот. Он на тебе даже не слышал, я лично проверила его на полиграфе. Более того, у него оказался всего 7-й класс с полезности, а полез драться с Шарлем 3-го класса. Ну не дурачок ли? Стоп, так это он рискнул собой из-за меня, то есть не меня, Морозовой, а меня, девушки, встреченной на улице? Ага, я же говорю, дурачок. А еще он потом в баре учинил драку между пилотами и навигаторами». «Погоди», Морозова перебила подругу. «Ты считаешь, что в меня нельзя влюбиться, как в обычную девушку?» Ее голос прозвучал опасно тихо. «Ленка, ты чего, на меня обижаться удумала?» Смирнова правильно считала ее эмоции. «Конечно, нельзя. Кто он и кто ты?» «Он в баре девочек цеплял, хвастался, что только из деревни приехал. Я уверена, что парниша даже не понимал своим сельскохозяйственным умом, чем ему грозит нападение на Шарлемара. Да уж по-твоему выходит, он должен был пройти мимо в страхе за свою шкуру. Да я бы погибла, если бы он не оказался рядом, подруга», по слогам произнесла Морозова. «Хотя, какая ты после этого подруга, тебе класс человека важнее того, что у него внутри. Признайся, если бы я была 7-го класса, ты с высоты своего 3-го даже не посмотрела бы в мою сторону. Лен, ну чего началось-то? Мы же вместе с детского сада на один горшок ходили. И вообще, ты слишком все усложняешь. Парень молодой, ветер в голове, подраться любит. Уверена, он тебя даже не узнает при встрече. Это ты так думаешь. А я уверена, что как только он опять меня увидит, то сразу сделает мне предложение, я ему точно понравилась». «Да не, не будет такого», категорично рубанула Элеонора. «Спорим, он влюбится в меня и позовет под венец». Елена закусила у дела. «А спорим, на желание, не ровня он тебе, как и ты ему, издалека посмотрит на тебя и сбежит, поджав хвост. Ой, все, не беси меня, желание, так желание, вот увидишь, он признается мне в любви. А теперь, Эля, тебе пора, я только из капсулы, устала что-то, хочу побыть одна». Морозова запахнула поплотнее халат, стервозная собеседница все-таки вывела ее из себя. «Конечно, конечно, выздоравливай, дорогая». Смирнова резко развернулась и пошла на выход, кипя от возмущения. Морозова ей нагло врала, ничего она не устала, просто не захотела дальше общаться с лучшей подругой. И из-за кого? Из-за этого деревенщины. Ну ничего, она еще докажет, что Ленка не права. Как можно променять дружбу с ней на какого-то первого встречного? Да и не вспомнит он о Лене, депортируют с земли или вообще отправят на каторгу. И ничего Морозова от Данилы не добьется. Хаем, чтобы такого у нее пожелать. Эля была уверена, что легко выиграет спор. Из ворот полицейского участка вышел подтянутый седой офицер с темной повязкой на глазу и растерянно оглянулся на закрывшуюся за ним дверь. Разбирающиеся в званиях и наградах люди определили бы в нем капитана космического корабля первого ранга, на парадном кителе которого были видны планки наград и нашивка за ранение. Это был Иван Матвеевич, хозяин старого пирата, который не знал, что делать. Он прибыл в участок по вызову следователя и был настроен вытащить Даню, назвавшегося родственником по его же указанию. Племянник ему чем-то глянулся, то ли своей основательностью, то ли внутренней силой, когда он без оглядки на свой социальный статус дал в морду хамоватому курсанту. Но вчера федеральный дознаватель увезла парня в неизвестном направлении и дело изъяла, а вызвавшему капитана Борису Кацу понадобилась срочная госпитализация. На вопрос, когда подойти снова, на него махнули рукой. Дела нет, следователь написал заявление по состоянию здоровья и больше не появится, так что приходить не нужно. Жаль, что не получилось вытащить Даню. Капитан уже далеко не молод, и давно присматривал себе преемника, чтобы отойти от дел. Его бар, ставший за 40 лет культовым, требовал постоянного внимания, что к 125 годам Ивана Матвеевича было уже напряжным. Даниил на роль управляющего подходил, но где теперь его искать? От федералов всегда одни проблемы. Он вспомнил, как сдерживал натиск армады пауков, внезапно появившейся в пограничной системе, где была человеческая колония. Тогда по команде адмирала Го Йон Чина, передавшего приказ из федерального центра и свалившего первым из системы на флагманском фрегате за подмогой, Иван на тяжелом крейсере адмирал Нахимов до последнего прикрывал отход гражданских и вывоз ценного оборудования, которое не должно было достаться врагу. Крейсеру, построенному на лунной верфи и укомплектованному землянами, помогали три ракетных эсминца, но кораблей пауков было слишком много. Первыми из боя вывалились эсминцы, их слабые щиты не позволяли обмениваться ударами на дистанции. Они высыпали перед вражеским флотом мины, свое главное оружие, выпустили все ракеты и прыгнули в гипер. Следом начал разгоняться корабль Ивана. Он почти успел, последний грузовик с ценным содержимым прыгнул из системы, когда по просаженным кормовым щитам, прикрывающим двигатели крейсера, прилетело дважды. Первый прилет снес щиты, второй повредил двигатели. Нахимов перестал разгоняться для прыжка, и его издалека безнаказанно стали расстреливать дестроеры арахнидов. Когда зияющий пробоинами и травящий остатками воздуха корабль перестал огрызаться, с вянесущих маток к нему стартанул рой закованных в броню пауков. Иван Матвеевич отдал приказ всем покинуть корабль, а сам остался на мостике, чтобы инициировать подрыв крейсера. Капитан решил разделить судьбу корабля. Пришел в себя он в госпитале, мощный удар инфраизлучателя по мостику пробил пси-защиту, отправив капитана в беспамятство. Подрывом корабля занимался старпом. Он успел и активировать заряд, и спасти капитана. Подрыв силовой установки адмирала Нахимова распылил на атомы высадившийся десант арахнидов, позволив спасательным капсулам затеряться среди многочисленных обломков. Когда через неделю в систему прибыл первый из двух ударных флотов, имеющихся у Звездной Федерации, его уже поджидали три крепости на орбите планеты-колонии и сопоставимый по количеству вымпелов флот противника. Люди подобрали дрейфующие в космосе капсулы и свалили, дураков штурмовать превосходящие силы не было. Командование приняло решение не рисковать из-за третьесортной планеты и не стало направлять второй флот, чтобы выбить арахнидов из системы. В итоге было спасено не более 10% экипажа крейсера, принявшего удар на себя и до конца исполнившего свой воинский долг. Как позже узнал Иван, Йон Чину за эту операцию повысили класс с гражданской полезности со второго до первого. Автоматические грузовики успели вывести трехмесячную выработку драгметаллов с обогатительных предприятий колонии, принадлежавшей одной богатой семье с Примы. И Йон Чин знал, что никакого оборудования не вывозилось, было слишком мало времени для его демонтажа. Иван тогда в качестве поздравления лично набил морду адмиралу, променявшему жизни ребят и девчат на презренный металл, и был списан на землю с понижением до гражданина четвертого класса. Несколько лет он преподавал в летной академии, пока его не уволили, кому был нужен фрондирующий преподаватель, не поддерживающий общепринятую точку зрения на историю гибели Нахимова. Уходить на обычную пенсию Иван не стал, купил небольшое пустующее помещение в центре Москвы, выправил лицензию и занялся общепитом. Курсанты его поддержали, бар «Старый пират» стал излюбленным местом учащихся и выпускников военно-космической академии. Со временем все, кто лично знал капитана, разлетелись по уголкам федерации. У курсантов новых наборов осталась лишь традиция посещать бар с обязательным битьем посуды на удачу. Но не суть, сила еще есть, и он обязательно найдет преемника, решил Иван Матвеевич. А про местонахождение Дани все равно нужно узнать, чтобы переслать ему оставленные им вещи. Глава 7. Уже вторая неделя в учебке. Еще немного, и я сдохну. О том, что пошло не по моему плану, а по известному женскому органу, стало ясно сразу, когда в кабинете приемной комиссии меня увидел знакомый подпол. Здравствуйте. А вот и я. Мистер Андерсон, вы обещали сделать из меня пилота. Я улыбнулся во все 32 зуба. На пилотов учат в академиях. Я обещал, ты полетишь. Ты и полетишь, к месту прохождения службы. А еще я обещал, что если ты откажешься, то следующее мое предложение будет менее интересным, злорадно усмехнулся он. Добро пожаловать в пехоту, рекрут. Короче, обманул, сказочник, вместо тренажеров и космических симуляторов я в составе отделения космической пехтуры мешу грязь в джунглях НАК-2-18Б, названной Пандорой. Есть же такие стрёмные места в галактике. И зачем надо было устраивать учебную базу военно-космических сил на столь пакостной планете? Представьте себе, 100% влажность, жары и тяготение в 1,5G. К этому добавьте проливные дожди чуть ли не каждый день, кучу всякой летающей кровососущей дряни и очень богатый животный мир, желающий полакомиться одним идиотом, решившим, что он станет звездным пилотом. Сил под конец дня ни у кого не оставалось, все падали и засыпали мертвецким сном сразу после отбоя. На планете был 28-часовой день. Как проорал наш капрал Полдак на приветственном построении, сон для слабаков, вы, отрыжки пустоты, должны радоваться, что у вас есть лишние 4 часа в сутках, сможете больше тренироваться. И вот мы, отделение боевых гномов, тренируемся. Почему боевых гномов? Потому что мы будем первыми вступать в бой. Мясо. А с гномами все понятно, в отделении только невысокие крепкие парни от 170 до 174 сантиметров. Именно такие требования по росту для операторов абордажных и противоабордажных ботов. Все отличие первых от вторых в количестве щитов. У первых они закрывают переднюю полусферу, у вторых – щиты по кругу. Да, и еще у абордажных есть более дальнобойное и мощное оружие, тогда как у вторых оружие ближнего боя. Хотя, все вооружение навешивается на одну и ту же модель бота, шагающего танка модификации САП-47, малый бронированный бот 47, именно такие используются в боях внутри космических кораблей. Средние и большие боты используются только на планетах, в тесных коридорах звездолетов им просто не развернуться. В первый день над нашим взводом операторов ботов, состоящим из 3 отделений, потешались другие рекруты. Им казалась забавной толпа низкорослых мускулистых парней, медленно бегущих десятку кроссов в конце колонны. Десятку миль, под конец которых все эти высокие под 1,80 м, 1,90 м штурмовики, бортинженеры и прочая мазута сдохли, а мы пыхтя, как паровозы, бежали и бежали. Под конец только на волевых, хотя хотелось просто упасть в грязь и не вставать. Но мы добежали первыми и единственными в полном составе, а многие рекруты из других взводов так и не смогли закончить дистанцию. Все-таки 1,5G, это 1,5G. Нам потом объяснил медик, что на планетах с повышенной гравитацией играют рост и мускулы. Высокий человек с такой же массой тела, как и невысокий, устанет раньше, усилий на рычаг больше. Но все постепенно втянулись, повышенные нормы питания и своевременная медицинская химия сделали свое дело. Правда, с десяток человек списали из-за нервного срыва, в том числе несколько девушек. Их отправили служить на базы обеспечения или обратно по домам, и о службе на боевых космических кораблях выбывшим придется забыть. Нам же постепенно увеличивали нагрузку. После утренних теоретических занятий в учебных классах нас ждал кросс с ранцами, входящими в стандартную экипировку обычного штурмовика, к которым потом добавилось оружие. «А зачем нам ранцы?» — возмутился Мариуш, канадец польского происхождения. «Мы же будем на ботах шагать, разговорчики», — ответил такой же, как и мы, невысокий капрал. «Б.Л. Ковальски, ты можешь пролюбить бота, тебе дадут приказ пойти в атаку вообще без брони со стандартным снаряжением. Тоже будешь выёвываться, два наряда вне очереди». «Есть», — с неохотой ответил Мариуш. Он уже пытался спорить раньше, и после нескольких нарядов бросил это гиблое дело. «Вообще у нас в отделении подобрались нормальные парни, кроме Мариуша, который постоянно докапывается до меня из-за седьмого класса. Большинство, как и я, с призывного пункта в Торонто, только все четвертого класса полезности. Призывались сами на контрактной основе по разным причинам. Деньги нужны», — поделился Стэн Аллин, рассудительный парень 25 лет из семейства потомственных колонизаторов Америки. Его предки перед началом Третьей мировой успели продать ранчо, перебрались из Техаса в Канаду и занялись привычными сельхозкультурами. Надоело быть родником у отца на ферме. Выращивать кукурузу для бурбона и роботы могут. Хочется другие миры посмотреть, кредов поднять. Отслужу, попутешествую, потом домой вернусь. Захочу, по стопам отца пойду. Для фермеров землю почти бесплатно дают, только работай. На тот миллион, что по контракту достанется, смогу не только ферму построить, но и автоматизировать. Постой, как миллион? Удивился я. Мы лежали перед отбоем и трепались о всяком. Мне только 500 тысяч пообещали, и то он в счет долго ушел. Ха, наверное, потому что ты седьмого класса. Не то что мы. Внес свои 2 цента Мариуш, не звезди. Осадил его Поль Дюк, отучившийся в университете на юриста. Не из-за класса, а из-за гражданства. Полмиллиона платят федералы, и то не всем, а только тем, кто поучаствует в боевых операциях флота, иначе выплаты по контракту срезают. Еще полмиллиона добавляют муниципалитеты. На земле опять начало расти население, вот и стимулируют на отъезд. Муниципалы дают по полмиллиона уходящим служить по контракту или колонистам. А смысл доплачивать контрактникам? Многие думают, как Стэн, объяснил мне Поль. По статистике только половина возвращается домой. Все хотят миры посмотреть, вот и оседают в разных местах, или присоединяются к племени космических цыган. Не цыгане, а звездные бродяги, возмутился Эрик Свинсон. Видимо, в нем проснулась кровь предков, он грезил собственным кораблем, чтобы уйти в свободное плавание. Дальнобой, исследование космоса, поиски полезных ископаемых на астероидах, стычки с пиратами, он хотел это все. Вы только представьте, сколько богатств висит в пустоте и ждет меня. Писали, одному старателю с собственным кораблем повезло найти астероид из чистой платины. Да-да, его потом засудили, что вел разработку полезных ископаемых без лицензии, поддержал разговор наш товарищ юрист. Так это он сам виноват. Поль, пойдешь ко мне в экипаж, будешь решать эти юридические заморочки. Нет, Поль уткнулся в коммуникатор, набирая кому-то сообщение. У нас было личное время, в которой разрешалось пользоваться собственными средствами связи. Почему? Удивился Эрик отсутствием энтузиазма от блестящих перспектив. Его девушка дома ждет, вместо поля ответил Эд Пенниман, наш мистер Всезнайка. Он попал во флот с призывного пункта в Сиднее, и был единственным среди нас австралийцем. Вот кому надо идти в бродяги, так это ему, точно без кредита в кармане не останется. Как ему удавалось узнавать первым новости, было решительно непонятно. И речь не о новостях из Галанита, хотя и о них тоже, а о нашей армейской жизни. Слышали, парни, через неделю будут увольнительные в город, для двух самых успевающих рекрутов из каждого взвода. Кидали жребий, выбор ехать первыми пал на наше отделение. Здорово, давно в цивилизации не был. Надо будет посмотреть в Галаните, где у них там бордель, чтобы на поиски время не терять. Мариуш воспылал энтузиазмом. Он и в мыслях не допускал, что не будет одним из тех двух счастливчиков. Можешь не торопиться, никуда от тебя шлюхи не убегут. Рейтинг тебя в этот раз не пустит, усмехнулся Эд. А ты, значит, знаешь, у кого какой рейтинг? Ощерился Ковальски, на что Всезнайка неопределенно пожал плечами. Откуда? Заинтересовался Эрик. Свои источники не выдаю, гордо ответил Эд. Скажу только, что больше всех вероятность пойти в увольнительную у Дэна и у Джона. Джон Ри, которого упомянул Всезнайка, был корейцем из Улан-Батора и большим молчуном. Бывало, он за день не произносил ни слова. Вот и сейчас он не участвовал в беседе, а лежал на своей кровати с книжкой в руках, что само по себе было странно. Никто из нашего отделения не притащил с собой бумажных книг, кроме Джона. Ну, Дэна понятно, он лучше всех стреляет. Но Джоната за что? Возмутился Эрик. Так получилось, что мое подростковое увлечение охотой принесло свои плоды. Я, и правда, лучше всех попадал в мишени. Стоило только приспособиться к повышенной гравитации, как я стал укладывать пули в десятку. Белку в глаз я, конечно, дома не бил, баловство это, никто давно у нас из белки ничего не шьет, но птицу добывал исправно, вот и пригодилось. Огнестрел, он и в тайге, и на Пандоре, огнестрел. Стреляли мы пока из штурмовых автоматических винтовок, чуть позже нас обещали познакомить с экзотикой, плазмой и рельсотроном. Вообще, когда нам рассказывали на лекции о видах оружия и об основном вооружении штурмовых подразделений, я спросил, почему все не перешли на плазму, если она более эффективная, и получил развернутый ответ на 15 минут с формулами от какого-то Дебая Хюккеля, что плазма из ручного оружия затухает в вакууме уже через 10 метров. Я же не собираюсь в космическом пространстве добираться до корабля противника на дистанцию поражения, пока в меня палят из всех стволов, самоубиться можно и менее затратным способом. А что касается рельсотрона, то это такая электромагнитная дура, с которой не побегаешь. Используется в качестве противоснайперской и по среднебронированным целям, с предельных дистанций. Так что, если кому и доверит такое чудо, то самому-самому во всем взводе. За что Джона? В душе не имею. Да и какая разница? В следующий раз они уже не пойдут, будут шансы у остальных, зевнул Эд, устраиваясь на койке поудобнее. А я против, чтобы впереди меня какой-то неполноценный гражданин с более низким классом пошел, подскочил от возмущения Мариуш, глядя на меня. Слышь, а за неполноценного и ответить можно, я тоже встал с койки, поскольку достал. Вижу, зубы у тебя лишние. Подходи, подправлю чутко, чтобы думал, на кого пасть открывать. Ну, не получается у меня нормально социализироваться, когда на меня всякие польские петухи напрыгивают. Характер не тот, золотой у меня характер, в смысле, тяжелый. А не боишься? Прищурился Мариуш. Нападение на гражданина с более высоким классом. Будет караться гауптвахты обоим. Остыньте, парни, приподнялся на локте Эрик. Дэн, ты же не хочешь из-за одного особо одаренного лишиться увольнительной, а ты, Ковальский, следи за помелом и учи устав. А то, и правда, выхватишь, Дэн парень резкий, он может. А что устав? Мариуш сел обратно на кровать. По уставу на первом месте звание, классы, это на гражданке. Так что пока на вас форма и вы в расположении части, важны только погоны, а неуставные отношения запрещены, ибо, Поль тоже зевнул, короче, чревато. Пацаны, давайте спать, мы с Джоном в компании еще 20 парней и девчонок едем на автобусе сквозь джунгли в город. За неделю ничего экстраординарного не произошло, и нам достались увольнительные на двое суток. Еду я с предвкушением, сколько живу в будущем, а еще ни одного инопланетного города не видел. Правда, меня смущает финансовая дыра в кармане, денежное довольствие на 2 дня мне никто не выдал. Как мне объяснили в финчасти, федеральные деньги за меня ушли в один из муниципалитетов земли, все вопросы к ним. Собственно, я из-за денег и поехал, на Пандоре, в единственном городе на всю планету, есть один из филиалов Популера. Хочу узнать, что с моим счетом, и могу ли я с него что-то получить. Нам туда, Джон задал направление, когда нашу толпу высадили на автостанции. Так все и пошли парочками и группками, кто с кем успел познакомиться. Монгольско-корейский товарищ по оружию захотел составить мне компанию. Дэн, какая разница, где гулять? Городок небольшой, всего 100 тысяч постоянного населения, прошвырнусь с тобой. Слушай, а как ты ориентируешься? Я ни разу не видел в его руках коммуникатор, все с книжкой и книжкой. Так нейросеть же, через нее и ориентируюсь. Я и на базе постоянно через нее с родственниками переписываюсь. Не понял, а как, я аж остановился от такой новости. Дело в том, что у всех на базе нейросети глушились, чтобы рекруты не отвлекались на чаты, новости и прочие развлечения. Сам можешь с помощью нее развиваться, ТТХ оружие там учить или интерлингву, а получить информацию извне или самому отправить, фигушки. Вам надо обходиться своими силами без протезов для ума. В этот раз нормально без мата объяснил наш капрал. Представьте, вы на вражеской планете, эфир глушится, а вы привыкли воевать по онлайн-карте с орбиты, или кругом пустыня, вообще никого, и вдруг из-за угла танк. Вы должны знать, как его поразить, а не судорожно искать информацию в Галланите. Вот и пользуются все коммуникаторами за час до отбоя. А что можно успеть за час? Короче, у всех была ломка, кроме меня и, как оказалось, Джона.